«Интересное кино», — думает Толя и двигается дальше по проходу. «Какие нынче люди пошли?» — смеются над инвалидом. Все черепашки, кроме одной, аккуратно сложены в сумку. А ту единственную никак не получалось выдрать из ручек Годоваса. Он вцепился в деревянный панцирек хватка, как маленький красный жутко царапучий коршун. А его мамаша что-то лепетала, уткнувшись в пушистую сыновью макушку. Но Толя не видел ее губ, и потому не смог разобрать, собирается ли она платить. Пришлось выдавить улыбку и двинуть из этого вагона. Не пристало инвалиду на детей кидаться. Толя выходит в тамбур. Двери хлопают, выпускают служащих, впускают пахнущее пивом подростковое быдло в количестве 3 человек. Толя беззвучно матюкается, когда один из них толкает его в бок острым локтем. Ставит сумку в угол тамбура. Судя по отсутствию запаха, наименее зассанный. Прикуривает и всю дорогу до второй платформы стоит, упершись лбом в неприслоняться на раздвижных дверях. «Ну вас к черту!» Перед глазами проносятся сосновые стволы, сливаются в красную ленту. «Тык-дык, тык-дык!» Дергается электричка, перебирая колесами, будто металлическими лапками. Огромная зеленая гусеница с желтой линией посередине, сметающая все на своем пути, создающая свой ветер и наверняка ужасно шумная. Но, по крайней мере, шум Толю не беспокоит. Он прикрывает глаза. Вздремнуть бы. Но стоит ему сомкнуть веки, как снова эта картинка. Жуткая картинка день за днем. Белые ноги дергаются на асфальте. Тонкие руки колотят по спине, по сторонам, а потом падают. Толя испугался тогда, что она умерла. А может, и лучше бы, если... Электричка останавливается, не достучав пару десятков метров до станции. Толя выходит из тамбура и бросает бычок в дырку между вагонами. Поправляет сумку и входит в следующий к голове состава вагон. Бывают дни, когда на пассажиров даже смотреть не надо. Знай только, держи карман пошире и собирай мятые пахнущие рыбьей чешуей купюры. Толе с детства чудилась в человеческом поте соленая вонь и вкус моря на губах. Наверное, потому что однажды, как раз на Черном море, вернее, не черном, конечно, а мутно-зеленом от водорослей, Толя впервые и как будто даже навсегда потерялся. Он даже не знал, кричали ли его, звали как всякого потерявшегося ребенка. Ведь это бестолку. Но должны были, наверное, как иначе отреагировать, когда вот он, твой оболтус, чумазый от загара, в замаранных водорослями плавках, сидит тихонько и набивает рот песком. А вот ты обернулся, и ни оболтуса, ни его лопатки не обнаружил. Как тут не кричать? Все равно, что не пытаться остановить уезжающий автобус, сколь бы это ни было бессмысленно. Как бы то ни было, Толя вдруг осознал себя посреди набережной в шумной толпе гуляющих и метался между горячей кукурузой и разнокалиберными плавательными кругами, которые пугали его своими размерами и особенно рожами. Толя как сейчас помнил пустые черные глаза на одном из них, изображавшим то ли пчелу с ушками, то ли собаку желто-полосатую, размером больше, чем кухонный стол, больше, чем крутящийся диск карусели, больше, чем... Толя разревелся, наверное, каким-то жутким утробным плачем, потому что огромная женщина, которая была больше, чем круг, стол и карусель вместе взятые, схватила Толю и уткнула носом в свой огромный голый живот. Он-то и пах рыбой, горячим потом, кукурузными рыльцами и палочкой от эскимо. Старая Толина знакомая, синий фартук, зеленые глаза, как раз проносит по проходу термосумку с мороженым. Толя улыбается ей, и из термосумки ему в руки выпрыгивает чуть подтаивший представитель ленхладкомбината. Как стать в меру порядочным человеком, когда все, что тебе доступно, это утыкаться в живот единственной небезразличной к твоему реву тетке и единственной электричковой отщепенке, которая честно оформила разрешение на торговлю. Толя обгладывает эскимо и еще долгое время держит зубами деревянную палочку. Палочка на вкус, как сосновый лес. как сосновый лес, мимо которого тык-дыкает электричка. Лес наполнился птичьим гомоном, описывает весну учебник природоведения. Лес шумит листвой, в лесу перекрикиваются грибники. «Ау! Ау!» Толя не знает, шумит ли он сам, пиная опавшие листья, заметающие платформу. Слышит ли кто-нибудь, когда он бредет в потьмах домой? И слышали ли его в ту ночь? Как колотилось его сердце, как он шкрябал сосновый ствол, влажный и пахнущий грибами. Броситься к ним, попробовать растащить, огреть одного по голове, да хоть вон тем дворницким совком, забытым на перроне. Другого пнуть в бок, пока он не спохватился, запутается в спущенных штанах, даст фору. А третий, в белой футболке, фосфорисцирующей в темноте. Может, он слишком пьян для драки? К тому же у Толи явное преимущество – внезапность. Разве они ждут, что кто-то бросится их жертве на выручку? Нет, они думают, кругом лишь ночной лес, он не придет на помощь. Он будет только смотреть черными птичьими глазками. Смотреть, смотреть. Смотрел и Толя. На белые руки, которые колотят, рвут, царапают, пока один из насильников не догадывается связать их, кажется, ремешком от сумки. На белые ноги, брыкающиеся поначалу, а потом раскинутые, безразличные. Смена окончена. В детском селе Толя передал сумку с черепашками. Они перемигнулись, перекинулись несколькими жестами. И Толя блаженно устроился в углу и уткнулся носом в стекло. Сиденье под ним теплое, из-под лавки сухим жаром дышит батарея.